Возвращаться не было смысла. Герман направился к Тремонт-авеню и пришел к кафетерию, где Маша раньше работала кассиршей. Он решил взять чашку кофе, а потом вернуться и ждать на лестнице, пока не приедет Маша. Он подошел к стойке, пошарил в поисках денег в пустом кармане и вдруг обнаружил ключ. Но это был ключ от квартиры в Бруклине. Вместо того, чтобы заказать кофе, он решил позвонить Тамаре, но все кабины были заняты. Он пытался сохранять терпение. «Даже вечность не длится вечно», — мелькнула мысль. «Если Вселенная существовала всегда, то одна вечность уже прошла». Герман внутренне усмехнулся. «Назад, к парадоксам Зенона». Один из трех говоривших по телефону повесил трубку. Герман быстро занял его место в будке. Он набрал номер Тамары, но никто не отвечал. Он получил назад свой дайм и, не задумываясь, набрал номер квартиры в Бруклине. Ему хотелось услышать знакомый голос, пусть даже враждебный. Едвиги тоже не было дома. Он прождал до 10 гудков. Герман сел за пустой столик, решив переждать полчаса, а потом позвонить в квартиру Маши. Он достал из кармана кусок бумаги и принялся подсчитывать, сколько времени они с Машей смогут просуществовать на деньги, которые у них есть. Это была бесполезная затея, поскольку он не знал цены билетов на автобус. Он подсчитывал, удваивал и каждые несколько минут смотрел на часы. Интересно, сколько он мог бы получить за них, если их продать? Не больше доллара. Герман попытался оценить ситуацию. На сеновале у него была иллюзия, что в мире произойдут какие-то коренные изменения, но ничего не изменилось. Те же самые политики, те же самые фразы, те же самые лживые обещания. Профессора продолжали писать книги об идеологии убийства, о социологии пыток, о психологии террора. Изобретатели создавали новое смертоносное оружие. Разговоры о культуре и справедливости были еще более отвратительны, чем варварство и несправедливость. «Я тону в дерьме, и я сам дерьмо. Некуда податься», — пробормотал Герман. «Учить? Чему учить? И кто я, чтобы учить чему-то?» Он чувствовал, как к горлу подступает тошнота, точно так же, как на вечеринке у Рабби. Через 20 минут он набрал Машин номер, и она ответила. По ее голосу он понял, что шифра Фая умерла. Голос был бесцветным, полная противоположность тому предельному драматизму, с которым она относилась к большинству обычных вещей. «Как твоя мать?» — тем не менее спросил он. «У меня больше нет матери», — сказала Маша. Оба помолчали. «Где ты?» — спросила Маша через минуту. «Я думала, ты подождешь меня». «Господи Боже, когда это случилось?» «Она умерла еще по дороге в больницу. Ее последние слова были: «Где Герман? Где ты? Возвращайся сейчас же». Герман бросился из кафетерия, позабыв отдать чек кассирше, которая тут же окликнула его. Он сунул ей чек. Второе. Герман ожидал увидеть у Маши соседок, но никого не было. В квартире было все так же темно. Они молча стояли, прижавшись друг к другу. «Я вышел купить лампочки и захлопнул дверь», — сказал он. «Есть у тебя где-нибудь свечи?» «Для чего?» «Нет». «Да нам и не надо». Герман повел ее в свою комнату. Там было чуть светлее. Он опустился на стул, а Маша села на край кровати. «Кто-нибудь уже знает?» — спросил Герман. «Никто не знает, и никому нет дела». «Я позвоню Рабби». Маша не ответила. Он было подумал, что она в своем горе не слышит его, но Маша вдруг сказала: «Герман, Я больше не выдержу. Эти запутанные формальности и деньги тоже потребуются. Где Рабби? Он еще дома. Когда я уезжала, он был дома, но собирался куда-то лететь. Я забыла, куда. Попробую позвонить ему. У тебя есть спички? Где моя сумка? Если ты принесла ее домой, я сейчас ее найду. Герман встал и пошел искать сумку. Ему пришлось двигаться на ощупь, как слепому. Он ощупал поверхность стола и стульев в кухне. Хотел пойти в спальню, но побоялся. Может быть, Маша оставила свою сумку в больнице. Он вернулся назад к Маше. Я не могу найти ее. Она здесь. Я доставала ключ у двери. Маша встала, и они оба стали шарить вокруг в темноте. Опрокинулся стул, и Маша подхватила его. Герман прошел в ванную комнату и по привычке повернул выключатель. Зажегся свет, и он увидел Машину сумку на корзине для белья. Воры не заметили лампочку над аптечкой. Герман подхватил сумку, удивился ее весу и крикнул Маше, что он нашел ее и что в ванной горит свет. Он взглянул на часы, но оказалось, что он забыл завести их, и они остановились. Маша подошла к двери ванной. Ее лицо изменилось. Волосы были в беспорядке, глаза косили. Герман отдал ей сумку. Он не мог смотреть прямо на нее и заговорил, отвернувшись, как набожный еврей, который не имеет права смотреть на женщину. Я вверну эту лампочку в светильник возле телефона. Зачем? Ладно. Герман бережно вывернул лампочку и нес ее, прижав к телу. Он был благодарен, что Маша не бронила его, не плакала и не устраивала сцен. Он вернул лампочку в торшер, испытав минутное удовлетворение, когда она загорелась. Герман позвонил Рабби, и женский голос ответил: «Рабби Ламперт уехал в Калифорнию. Не знаете ли вы, когда он должен вернуться? Не раньше, чем через неделю». Герман понимал, что это обозначает. Если бы Рабби был здесь, он разобрался бы со всеми формальностями и, вероятно, оплатил бы расходы на похороны. Герман поколебался и затем спросил, где можно найти Рабби. «Я не могу вам сказать», — сказала женщина официальным тоном. Герман выключил свет, не понимая, зачем это делает. Он вернулся в свою комнату. Маша сидела там с сумкой на коленях. Рабби уехал в Калифорнию. Ладно. «С чего начать?» — спросил себя Герман. «И себя, и Машу». Маша как-то упоминала, что ни она, ни ее мать не принадлежат ни к какой организации или синагоге, которые обычно помогают своим членам. Придется самим оплачивать все за упокойную службу, участок на кладбище и похороны. Ему придется ходить по канцеляриям, просить помощи, кредитов, давать гарантии, но кто знает его? Герман подумал о животных. Они живут без сложностей и, умирая, никого не обременяют. «Маша, я не хочу жить», — сказал он. «Однажды ты обещал мне, что мы умрем вместе. Давай сделаем это сейчас. У меня хватит снотворных таблеток для нас обоих». «Да, давай примем их», — сказал он, не отдавая себе отчета, думает ли он так в самом деле. «Они в моей сумке. Все, что нам надо, это стакан воды. Это у нас есть». У него перехватило горло, и он с трудом выговаривал слова. То, как это происходило, и та быстрота, с которой все шло к концу, сбивала его с толку. Герман слышал звяканье ключей, монет, губной помады, пока Маша рылась в сумке. «Я всегда знал, что она мой ангел смерти», — подумал он. «Прежде чем мы умрем, я хочу узнать правду», — услышал он свой голос. «О чем? Была ли ты верна мне с тех пор, как мы вместе? А ты? был верен мне. Если ты скажешь мне правду, я сделаю то же самое, я скажу правду. Подожди, я хочу взять сигарету. Маша достала из пачки сигарету. Она все делала медленнее, чем обычно. Было слышно, как она разминает пальцами кончик сигареты. Она зажгла спичку, и в свете пламени ее глаза вопросительно посмотрели на него. Маша затянулась, дунула на пламя, и на мгновение головка спички осветила ее ноготь. «Хорошо, послушаем», — сказала она. Герману пришлось признаться. «Только с Тамарой. Это все». «Когда?» «Она была в отеле в Кэтскилл». «Ты никогда не ездил в Кэтскилл». «Я сказал тебе, что еду с Раби Лампертом в Атлантик-Сити на съезд раввинов». «Теперь очередь за тобой».